Господи, смилуйся, смилуйся над безумцами, над безумными мужчинами и женщинами. Разве может считать их чудовищами тот, кто один только знает, почему они существуют на свете, отчего они стали такими и как они могли бы не быть чудовищами? Шарль Бодлер. Тереза, многие скажут, что ты не существуешь, но я знаю, ты существуешь. Ведь уже годы и годы я слежу за тобой, нередко останавливаю, когда ты проходишь мимо, и я срываю с тебя маску. Помню, как юношей я увидел твое бледное личико с тонкими губами в душном зале суда, где судьбу твою решали судейские чиновники, менее свирепые, чем расфуфыренные дамы. Позднее ты появилась передо мной в гостиной помещичьего дома в образе молодой нервной женщины, которую раздражали своими заботами старушки-родственницы и простоватый муж. «Да что это с ней?» — говорили они. «Уж мы-то, кажется, предупреждаем все ее желания». А с тех пор сколько раз я любовался тобой, когда ты сидела, задумавшись, подперев изящный, но вовсе не крошечной рукой, свой прекрасный высокий лоб. Сколько раз я видел сквозь живые прутья клетки, именуемой семьей, как ты металась там, словно волчица, и косила на меня злобным и печальным взглядом. Многие, вероятно, будут удивляться, как я мог создать образ еще более отталкивающий, чем прочие мои герои. Неужели мне никогда не удастся вывести на сцену людей, излучающих добродетель, открытых сердцем? Однако у человека открытого сердца не бывает трагических историй, а мне ведомы драмы сердец замкнутых, тесно связанные с грязной человеческой плотью. Я хотел бы, Тереза, чтобы страдания привели тебя к Богу. Долго питал надежду, что ты будешь достойна имени святой Лакусты. Но ведь многие из тех, кто верит, однако в искупление падших и страждущих душ, стали бы тогда кричать о кощунстве. Как бы то ни было, расставшись с тобой на шумной улице, я надеюсь, что ты не будешь одинока.